Глава 26. Один дар. Бой окончен. Наша взяла, но только сегодня. Старый Суори с интересной внешностью куда-то пропал. Но сейчас это беспокоило меня меньше всего. Летун, как ни странно, стал слушаться котенку. Даже не знаю, что переключилось в голове у монстра, вроде его даже не били. Тем не менее, девочка не могла нарадоваться такому измененному поведению. Посланники, очевидно, прилетели на этих крылатых недоразумениях. Каждый из них напоминал небольшого дракончика с вытянутой шеей, парой кожистых крыльев и рядом безумно острых зубов, которые расположились сверху и снизу на вытянутой пасти. Монстр, которого взяла на попечение Катя, был размером с небольшую лошадь. Уверен, теперь за котенкой нужен плотный контроль, иначе она очень скоро догонит, что на этом существе можно летать. Какой там процент катастроф в частной малой авиации? Уверен, достаточно большой. Необходимость идти дальше вглубь острова резко отпала. Да, мы можем посмотреть на лагерь пиратов, что я и собирался сделать, но штурмовать его любыми силами уже не нужно. Напоследок я около часа провел в медитации, чтобы точно понять, что на острове меня не держит ничего. Больше ни одного отголоска дара. Один из последних осколков был где-то в стороне континента, явно не на острове. Мы вернулись к поляне, где мне пришлось прибрать за собой, а точнее, растворить тела обезьяны и посланников, чтобы никто не составил точного портрета произошедших событий. Паранойя, согласен. Но в мире уже случилось много необъяснимого. После тщательной уборки я вытащил один из клыков мутанта с камнем, а заодно и сам кристалл, решив поглотить его на пути обратно. Мы находились на все той же поляне. Позади нас раскинулось побережье, возле которого ожидает корабль, а впереди небольшая гора, по ту сторону которой стоит лагерь пиратов. С крыльями я добрался до места за полчаса. Аля остался с котенкой, присматривая за черным партизаном. Доверия молодому виверну не было ни капли, несмотря на чистую и незамутненную любовь десятилетки. По пути к горе голову посетила внезапная мысль. А не слишком много вокруг моего партизанского движения развелось живности? Такими темпами скоро 50% партизан будут составлять разного рода полуразумные существа. Это я о количественных показателях. Если брать в расчет боевую мощь, то уже сейчас группа зверей, если не наравне с людьми, то точно превосходит их по всем показателям. Вот если бы мы имели больше зверей, я бы смог собрать войско, где Али бы стал генералом и получил несколько морских звездочек на плечи. Хохотнув, полетел дальше. Но в голове уже поселился образ стоящего в капитанской треуголке Али, на плечах которого прямо на шипы нанизаны несколько морских звезд. А позади ровные ряды центурионов, которые готовы пойти в атаку по первому требованию, точнее, по первому рыку доблестного генерала. Разошедшуюся фантазию прервал открывшийся на лагерь пиратов вид с предгорья. Гора оказалась слева от меня, а сам я завис в воздухе, не забывая махать крыльями. Это было не так-то легко и требовало немало контроля. Лагерь? Поселение? Нет. Передо мной предстал настоящий портовый городок. Солнце как раз садилось прямиком в море, оставляя шлейф из отблесков до самого горизонта. Ковер джунглей волной не спадал до самого берега, где натыкался на портовый городок, беря его в мягкие зеленые объятия. От берега в море уходили три подмостка разной длины, которым были пришвартованы деревянные суда. Картинка причала, да и всего городка в целом, создавалось настолько оторванной от реального мира, что захотелось протереть глаза. Если я увижу кремниевые пистолеты и попугая на плече капитана, это будет логичным дополнением ко всему увиденному. Сам городок состоял из сотни домиков, не более. Некоторые из них имели пару этажей, а центральная площадь с небольшой часовней так и вовсе возвышалась на все три. Я насчитал 6 кораблей, причаленных к берегу, седьмой виднелся где-то вдали и только собирался зайти на стоянку. В воздухе быстро холодало, поднимался ветер. Развернувшись, я полетел обратно к своим. В голове появилась идея привлечь местных пиратов к сотрудничеству, но пока это не самая приоритетная задача. возвращаясь обратно, получил неимоверное удовольствие от полета. Разгоняясь до максимума, я покачивался на воздушных потоках и чувствовал, как лечу. Да, можно было переместиться на берег одним прыжком, но хотелось попрактиковаться с крыльями. Убил двух зайцев разом. Опустившись на палубу корабля, словил ленивый взгляд развалившегося Али. Ноги подкосились, неприятное ощущение. Кровоток неспешно восстанавливался, а я пока присел рядом с другом. К нам тут же поспешил хромающий Сантос. Путешествие к острову прошло настолько быстро и скучно, что единственным событием было то, что доблестный капитан подвернул ногу, когда вставал с постели. Коротышка подошел ближе и присел рядом. «Как ваше путешествие, господин Феликс?» – осторожно спросил карлик. «Я чувствовал жгучий интерес не только со стороны Сантоса, а еще и со стороны его команды, которая сейчас припала ушами ко всем щелям, подслушивая наш разговор». Вот один из матросов напротив нас старательно делает вид, что чистит палубу. Но его швабра сухая. Он даже боится водить ею по доскам лишний раз, чтобы не прослушать чего интересного. «Все хорошо», — скромно ответил я, наблюдая волну разочарования, которая омывает лицо коротышки. «А ты знал, дружище Сантос, что у твоего бывшего босса целый зверинец? Ты поэтому на остров не сошел?» Вопрос поставил карлика в тупик. Он почесал затылок, отчего треуголка съехала почти до носа. Как раз про это я и хотел спросить», — признался он. «Мы не знали, что вы встретите на острове. Не сошли лишь потому, что если попадемся, нас, скорее всего, повесят. Но мы слышали крики животного из леса. А потом вернулась девочка верхом на звере, притащила какого-то странного ящера». «На острове нам встретилось второе создание вашего босса. Громадная обезьяна, внутри которой, так же, как и с акулой, хранилась моя вещь». «Я предполагал, что он может на такое пойти», — кивнул карлик. «Сам виноват», — махнул я рукой. «Думал, что он использует осколок, вживив его в себя. Но, видимо, мужик не решился. Это правильно. Иначе могло получиться что угодно». Я вспомнил Суори, который появился из леса. Он тоже обладал осколком, судя по всему, но пошел дальше. «Какой мужик?» – удивился Сантос. «Вы про нашего бывшего босса?» «Да, а про кого же еще?» – хмыкнул я. «Так он, тьфу, она не мужик. Наш босс баба, как есть баба. С вот такими...» Сбился Сантос, боязливо осматриваясь по сторонам. «Начинаю понимать, почему вас изгнали, долбанные извращенцы», – пробормотал я. «Нет, изгнали нас не поэтому. Мы были одними из тех, кто не хотел больше нападать на мирные поселения». Карлик не стал зацикливаться на причинах. «Теперь мы плывем домой?» Сантос почти промурлыкал это слово «домой». «Ну, свою часть сделки он выполнил, если не вдаваться в подробности. Цель закрыта, значит, может претендовать на награду». Уже в каюте я устало опустился на узкую кровать, разглядывая осколок хаоса. «Виктор, я уже близко. Тебе надо продержаться еще немного. Сила ничего не дает без людей, на которых можно опереться. Всегда найдется тот, кто в разы могущественнее. Вот и сейчас я могу уничтожить целый город, но не в силах спасти своего сына». Странно звучит «сын». Мужчина, который старше меня в 10 раз, как минимум. Самая большая из известных мне шуток времени. Осколок растворился, впитываясь в кожу. А я упал на спину, сознание выключилось, как свет в комнате. Я снова висел во тьме, не понимая, что происходит вокруг. Снова точка, снова безумный круговорот, но картинка не проступила. Я оказался в невесомости. На этот раз пространство белое, а не черное. Как и в прошлые разы, на периферии точка, черная точка. Поворачиваю голову, но точка не убегает, она стоит на месте, увеличиваясь в размерах. Спустя пару минут вижу очертания. Маленький мальчик идет ко мне. Его лицо безжизненно, на нем нет ни одной эмоции. «Где мы?» Стоило ему приблизиться, как я начал спрашивать. «Почему вокруг нет моих воспоминаний?» Мальчик смерил меня взглядом, после чего покачал головой. «Потому что это были не воспоминания, а реальные события из твоего прошлого, которые раскололи ветвь времени. Время — это туча. Периодически она отбрасывает молнии. они возникают из-за временного парадокса, как молния возникает из-за разности потенциалов. Затем разряд, и вот сгусток электричества летит и разветвляется на сотни хвостов. Мы были в одном из них. Получается, Федор его разрушил. Да, он уничтожил эту ветвь. Как было сказано, это последняя линия, больше их нет. Мальчик замолчал, а я тихо прошептал. Кроме моей, той, в которой я нахожусь. Нет, есть еще одна, основная. Она и есть та туча, в которой родилась молния. Он придет? Да, кивнул мальчик, прикрывая глаза. Зачем он это делает? Почти выкрикнул я. Он хочет переписать реальность. Он не понимает, что время не любит изменений. Оно царь и бог. Федор хочет оставить одну реальность, тучу. Но вот зачем, я пока не знаю. Чтобы вернуться в нее и исправить все там, прикинул я. Нет, он не может в нее вернуться. Только божественное вмешательство может отправить его в основную часть потока. Алиес, догадался я. Но Алиес мертв. «Значит, больше некому нам помочь». «И да, и нет», — туманно ответил мальчик. «Так что мне делать сейчас?» «Выжить». Меня выкинуло из сна. Когда открыл глаза, был уже день. По ощущениям, времени прошло больше, чем ночь. Выбираюсь на палубу с урчащим желудком и голодом в глазах. Внутри поселилось странное ощущение, будто какой-то зуд в задней части черепа. «Вы пришли в себя?» — поприветствовал меня один из матросов. «Я сейчас позову капитана Сантоса». Сантос нашел меня на носу корабля. Я жевал бутерброд и смотрел вперед. Али работал тягловой силой, раздувая паруса. Котенка пропадала в трюме со своей новой игрушкой, поэтому компанию мне составить было некому. «Сколько я пробыл в отключке?» — спрашиваю Сантоса, едва тот успел подойти. «Два дня». «Мы уже почти подплываем к берегу. Чуток отклонились по курсу, но скоро будем на месте», — отрапортовал Сантос. «Только сейчас я стал замечать полосу земли далеко впереди». Ощущение в голове оформилось в зов, такой же, какой я испытывал рядом с осколками. Но тут не должно было быть осколков. «Сантос, насколько мы далеко от дома и в какой он стороне?» Осколок ощущался слева. «Карлик показал туда же». Худшие опасения исполнились. Внутри поднялась тревога за своих людей. Расстояние. Уверен, не такое большое. 1500 километров, не больше. Пожал плечами Сантос, тревожно поглядывая на меня. Как дойдете до места, пусть Али первым прощупает почву, не причаливать, пока я не дам знак. У нас проблемы? Воинственно нахмурился Сантос. Возможно. Кто-то очень нехороший встретился мне на острове. Там вообще была странная компания. Сейчас этот разумный где-то рядом с нашим домом. Я перемещусь в подкову, а вы идите с прежней скоростью. Слышал, Али? Рычание. Прыгаю сквозь пространство прямиком в наше поселение, оказываясь прямо в центре бывшего скального массива. Готовые к чему угодно, с десятком развивающихся тентаклей вокруг, больше похожие на боевого ежа. От меня в ужасе отшатнулось несколько человек, проходящих мимо. Еще парочка наставила оружие, только потом узнали, слава создателю, не начав палить. «Феликс?» Удивленная Синтия оказалась одной из первых, кого я встретил. Тем временем внутри все сжалось. Осколок ощущался настолько близко, что я мог точно сказать расстояние. 50-30 метров. Позади меня раздался голос. «Так, так, так. Интересно». Резко разворачиваюсь. Вижу, как из арки, вырезанного в скале домика, выходит Суори. Странные рога, блестящие безумные глаза, а самое главное — мой камень в навершие посоха в руках. «Как он выбрался?» — восклицает Синтия. «Мел?» «Готово». Девочка-куст неподалеку уже натягивает тетиву. «Стойте!» Останавливаю парочку валькирий. «Лучше послушайте его», — советует старый Суори. «А я-то думал, куда попал, что за странное поселение?» Он подошел чуть ближе, жадно смотря мне в глаза. «Кто ты?» — спросил новоявленный хаосит. «Тот, о ком я думаю?» «Я не гребаный менталист, чтобы читать твои мысли. Раздражение передается щупальцам, они хищно трепещут, будто змеи». «А когда-то было!» — заходится каркающим смехом Суори. «Не так ли?» «Был», — киваю. «Но сейчас у меня другой путь. А ты всего лишь часть этого пути. У тебя есть то, что принадлежит мне. Лучше отойдите подальше. Прошу Синтию и Мал». Девушки послушно оттягиваются. А я чувствую, что Суори готовится что-то сделать, на всякий случай начиная формировать щит. Старик одним прыжком пропадает. Переместился. Снова сбежал. Вот бесов выкормыш. Щупальца так и не убраны. Они беснуются в такт настроению, но что-то тянет их вперед. Поддаюсь ощущению. Тентакли собираются в одну точку, прямо там, где только что стоял старик. А затем меня затягивает водоворот. Секунда, и вот уже вокруг новые декорации. Надо же! Я переместился по следу мага. Кручу головой. Коридор серый, старый, вокруг ни души. Хотя нет, слышу тяжелые шаги в конце. Там кто-то идет. Через пару секунд его будет видно. Уверен, встреча не сулит мне ничего хорошего. Перемещаюсь к концу коридора, замирая перед поворотом. Вышедший Суори натыкается на меня. Его глаза быстро принимают круглую форму. Здоровяк не успевает даже пикнуть, как осыпается горкой праха. Куда я угодил? Слышу голоса с той стороны, откуда пришел рогатый. «Живо проводите меня к Карну!» Знакомый голос, только теперь его нотки приобрели арктический холод. Направляюсь прямо туда, где застрял очередной кусок дара. Коридор снова виляет, только теперь влево. Заглядывая за угол, вижу, как старый Суори шмыгает в раскрытые двери, возле которых стоит парочка рогатых амбалов. Получается, я в замке какого-то лидера. Но вот что здесь делает Хаосит, не очень понятно. Привратники рассыпаются с двух ударов хаосом, освобождая дорогу. Смотрю по сторонам и иду прямо к дверям. Кабинет у главного засранца ведет три коридора. Осматриваю два слева и справа. Я пришел по центральному. Никого. Отлично. Щупальца, будто автоген, срезают дверь с петель, после чего ее тяжелые створки отправляются в полет внутрь кабинета. Захожу следом, наблюдая за кучей, в которую превратились парочка Суори, письменный стол и два стула. Суори Хаусит выронил посох. Сейчас он быстро семенил по полу на четвереньках, пытаясь опередить меня, но не тут-то было. Прыжком сквозь пространство перемещаюсь к старику, нога знакомится с его ребрами, подбрасывая тщедушного деда на полметра. Сам же я быстро хватаю посох, вырывая из него камень. Второй Суори встает с пола, держась за голову. В его глазах тонны непонимания. Он переводит взгляд с меня на старика и снова на меня. «Что здесь происходит?» — рычит он. «Службы доставки. Заказывали?» «Ты больной?» «Я ничего не заказывал!» — в прострации отвечает он. «О, нет-нет-нет, ошибки быть не может. Делаю вид, что достаю блокнот и листаю его. Вот же накладная, вы заказывали? Проблемы! В количестве вагон и маленькая тележка. Прошу принять».